Маград с Шутом сидели на поваленном дереве, лежащем поперек небольшого участка обнаженной породы, которая неожиданной проплешиной зияла посреди глухой чащи. До огней Ланкра было в сущности рукой подать, но ни он, ни она не спешили вернуться в общество. Разделяющий их воздух потрескивал от невысказанных мыслей и дерзких догадок. «Ты давно работаешь шутом?» — вежливо поинтересовалась Маград. Лицо ее, скрытое в темноте, залилось краской. Этот невинный, по сути, вопрос сейчас прозвучал наглой издевкой. «Сколько себя помню!» — горько ответил шут. «Я еще в колыбели игрался с бубенцами. Наверное, это ремесло передается по наследству от отца к сыну», — спросила Маград. «Отца своего я почти не помню. Он ушел от нас, когда я был еще совсем маленьким. Поступил шутом к властителям Щеботана. Не поделил что-то с моим дедом. Но он бывает здесь наездами, чтобы повидаться с мамой. Ужасно». Шут сокрушенно передернул плечами, и бубенцы печально брякнули. Воспоминания рисовали ему отца приземистым, добродушным человечком с глазами, напоминающими пару извлеченных из раковин устриц. Взглянуть в лицо взрослому сыну означало совершить поступок, своим размахом никак не укладывающийся в рамки личности этого человека. Звук яростного звона двух комплектов бубенцов до сих пор преследовал шута, память которого и без того была доверху набита всякими грустными воспоминаниями. «И все-таки», — пискнула Маград голоском, вибрирующим от неуверенности, — «ты должно быть очень счастливый человек. Не может быть несчастлив человек, чей удел веселить других людей». Ответа не последовало. И, повернувшись, Маград обнаружила, что лицо ее собеседника окаменело. Глухо, словно разговаривая сам с собой, шут начал печальный рассказ. Он рассказал ей о своем обучении в шутовских дел и баламутство гильдии, что находилось в самом Ангморпорке. При первом посещении многие принимали шутовских дел гильдию за филиал гильдии убийц, чьи довольно опрятные просторные корпуса, у кого-кого, а у убийц всегда водятся деньжаты, располагались по соседству. Случалось, юные шуты, штудирующие остроты в помещениях, стены которых даже летом были покрыты изморозью, слышали звуки бесшабашного веселья будущих убийц и люто завидовали счастливцам. Хотя количество веселящихся к концу семестра неизменно уменьшалось. Гильдия ночных дел мастеров всегда стояла за естественный отбор. По большому счету, устрашающие решенные окон стены бараков всячески ограждали питомцев шутовских дел гильдии от окружающего мира. Ни звука не проникало внутрь, и студенты могли воссоздавать образ жизни обычных людей лишь через пристрастные допросы слуг. К примеру, очень скоро они узнали, что в Ангморпорке существуют трактиры и парки. Жизнь за стенами напоминала нескончаемые пиршества, на котором резвились воспитанники всех прочих гильдий и колледжей. Там звучал смех, никак не подчинявшийся 5 модуляциям и 12 тональностям. Более того, на этом пиршестве находилось место и юмору, хотя эти сведения вызывали особенно жаркие споры в кирях студентов, который, похоже, не нуждался в одобрении и не был связан канонами чудовищно смешной крестоматии, мнением главного совета и прочими установлениями. Там, за стенами шутовских дел гильдии, люди смеялись и шутили, не считаясь с распоряжениями высочайших мастеров смеха. Такие известия действовали отрезвляюще даже на самых ярых сторонников порядка шутки среди студентов. Хотя, конечно, отрезвляюще, это сказано образно, поскольку в стенах гильдии алкоголь был запрещен к употреблению. Но если бы он был разрешен, протрезвление состоялось бы незамедлительно. Да, более трезвую гильдию надо было еще поискать. Далее Шут рассказал Магрет о красномордом здоровяке братья Озорнуксе, о вечерах, посвященных заучиванию невинных колкостей, об утренних занятиях в открытых всем ветрам гимнастических залах, где часами отрабатывались 18 способов забавно грохнуться, и оттачивалась траектория полета тортов со сливками. И, конечно, жонглирование. О, жонглирование. Преподавал его брат Шалун, человек, у которого вместо сердца была прогорклая головка чеснока. Та исступленная ярость, в которую повергало его жонглирование Шута, объяснялась вовсе не тем, что у Шута все валилось из рук. Цель обучения как раз и состояла в том, чтобы привить будущим паяцам навыки именно неумелого жонглирования, в особенности при работе с такими признанно потешными снарядами, как пирожные, горящие факелы или хорошенько заточенные топоры. Ругаясь и стуча ногами, брат Шалун целыми днями вдалбливал в голову Шута, что тот так неумело жонглирует именно потому, что жонглировать умело он не умеет. «А другое занятие ты не пробовал себе найти?» — спросил Маград. «Какое?» — отозвался Шут. «На что еще я годен?» На последнем году обучения воспитанникам гильдии разрешалось выходить в город. Правда, и здесь существовало чудовищное количество ограничений. Откалывая убогие коленца, Шут семенил по одним и тем же улицам с волшебниками, двигающимися со степенностью праздничного кортежа, с оставшимися в живых после обучения наемными убийцами, фронтоватыми, беспечными с виду юнцами, одетыми в черные шелка, которыми таилась острая, как кинжал, душа. Со жрецами, чьи вычурные мантии лишь слегка портили длинные священные резиновые фартуки, предписанные их уставом для совершения праздничных обрядов. В общем, любой гильдии, любому ремеслу был присущ собственный цеховой костюм. Именно тогда Шут понял, что церемониальное одеяние его профессии было специально разработано так, чтобы подчеркнуть полное и окончательное убожество человека, которого угораздило влезть в подобные одежды. И все же Шут не сдавался. Ни разу в жизни он не сдался. Впрочем, его упорство объяснилось как раз тем, что иных талантов у Шута не было и не предвиделось. А еще тем, что дед освежевал бы его живьем, посмей Шут пожаловаться на свою судьбу. До звона в ушах он декламировал канонизированные анекдоты. Раньше других студентов вскакивал по утрам с постели, чтобы жонглировать до ломоты в локтях. Свой комический лексикон он расширил настолько, что понимать его могли только старейшины гильдии. С угрюмой решимостью он совершенствовал подскоки, гримасы и ужимки. В конце концов, Шут возглавил список лучших выпускников своего года и был отмечен почетным пузырем, который, вернувшись домой, немедленно утопил в сортире. Маград слушала, не перебивая. «А как ты стала ведьмой?» «Ну, ты в школу какую-нибудь ходила? Как это случилось?» «А? Нет-нет, Однажды в нашу деревню забрела тетушка Вимпер. Она велела построить всех девочек. Ей сразу приглянулась я. Видишь ли, ведовство не выбирает. Это оно выбирает тебя. Понятно. А когда девушка вправе назвать себя ведьмой? Наверное, надо, чтобы другие ведьмы признали ее таковой. Со вздохом произнесла Маград. Если вообще признают. Я надеялась, что меня примут после того, как я взломала дверь в темнице. Согласись, все было сделано очень изящно. Ей-ей, такого даже моя бабушка не умела вытворять. Не сдержавшись, по привычке ляпнул Шут. Маград, непонимающе, уставилась на него. Шут смущенно откашлялся. А те две другие дамы, они тоже ведьмы? Поинтересовался Шут. Да. Очень сильный натур. Исключительно, с чувством подтвердила Маград. Интересно, с моим дедом они случаем не встречались? Маград уставилась в землю. На самом деле они очень хорошие, сказала она. Просто ведьмы, никогда не думают об окружающих. Вернее, об окружающих они думают. Просто ведьма не заботит, что люди чувствуют. Понимаешь? В общем, они никогда не думают о людях. За исключением тех случаев, когда думают о них, чего не бывает никогда. Если ты меня понимаешь. Маград снова потупила взор. Но ты, как мне кажется, совсем другая, заметил Шут. Слушай, а может ты уйдешь от этого герцога? Поддавшись внезапному порыву, жарко заговорила Маград. «Ты не хуже меня знаешь, что это за человек. Пытает людей, сжигает целые деревни. Но ведь я его Шут. А Шут обязан хранить верность своему господину. Причем до последнего вздоха. Ничего не поделаешь, такова традиция. В нашем деле все основано на традиции. Но ведь тебе, по-моему, не нравится твое ремесло». Я его ненавижу. Но одно с другим никак не связано. Если уж мне на роду написано было служить шутом, я буду делать это на совесть. Это глупо, фыркнула Маград. Скорее по-шутовски. За время разговора Шут потихоньку придвигался ближе. А что со мной будет, если я сейчас тебя поцелую? Предусмотрительно поинтересовался он. «Я превращусь в лягушку?» Маград снова уставилась на свои колени. Колени заёрзали, смущенные таким обильным вниманием. По бокам Маград возникли две незримые тени. С одной стороны появилась Гитаяк, а с другой — матушка-ветровозка. Матушкина эманация глядела на нее крайне сурово. «Ведьма всегда должна быть хозяйкой положения», — внушала ей эманация. «Ну, это уж как кому нравится», — заявил призрак нянюшки, сопровождая слова широкой улыбкой и призывным пожатием плеч. «Давай проверим», — предложила Маград. Поцелуй, который затем последовал, стал самым долгим и страстным за всю историю любовных утех. Время, как всегда твердила матушка Ветровозка, весьма субъективная субстанция. Годы ученичества в стенах гильдии обернулись для шута вечностью, тогда как часы, проведенные вместе с Маград, показались ему считанными минутами. Зато в небесах над Ланкаром секунды, как и иски, начали растягиваться в озвученные душераздирающим воем часы.